Глава 4. Иван Леонидович Левецкий скакал по лугам Приречья, радуясь свободе и отдыху. В родных местах он не бывал лет 10. Сердце замирало от видов, вроде с юности позабытых, но в душе откликающихся сладостью. Воздух пьянил, кружил голову почище молодого вина. И верхом Иван не ездил давно, увлекшись новеньким германским мотором с поднимающейся крышей. Скачка разжигала удаль. Наверное, ту самую, о которой говорилось в сказках, молодецкую. Дед до сего дня нес вдольские обязанности Левецких на себе. Однако приближалось 30-летие Ивана, и старшее поколение деликатно, но настойчиво напомнило ему о княжеском долге. А уж Любушка, собственное любопытство, раньше сдерживаемое ввиду воспитания, целиком на волю выпустила. Только и слышно было в городском доме Левецких перед отъездом, что надлежит Ванечке непременно взять с собой сестренку, за прислугой присматривать, домом ведать. А то пропадет Иван в сельском имении, непременно пропадет на сухих харчах и без уюту. Иван был не против. Наоборот, его цели совпадали с дедовскими. Совпало все. И в родные места вдруг потянуло, не иначе, как в 30 лет, и вправду какие резервы в организме княжеском открыло. И долг семейный, от него не убежишь, нагонит. И кое-что по делам личным выяснить полагалось. Любушке он обещал, что как устроится, так и вызовет ее к себе. Сельский воздух пойдет ей на пользу. Вон она какая бледненькая да вялая. В Петербурге из всего жалкого света, что земли достигает, людям почти ничего не достается. Все впитывает серый влажный камень. Доктор велел солнечные ванны принимать на морях. А когда дед еще туда выберется? К морю-то? Вот только в качестве хранителя равновесия приречных земель, посредника между вдольем и поперечьем, княжич представлял себя с трудом. Дед говорил, что кровь сама откликнется, подскажет. Сетовал, что дела государственные не дают ему регулярно посещать поместье. Он бывал в Удолье 4 раза в год. Сам с поперечьем не общался в силу далеко не молодых лет. Зато привечал местных ведунов и ведуней, осуществлял, выражаясь модным словом, удаленный контроль. Ивану уже захотелось самому прикоснуться к семейной легенде, почувствовать древнюю связь с лесным народом, коему он приходился дальним-предальним родичем. Он усадил за стол камердинера Игната, парня из местных, чья бабка как раз и была местной ведуньей. Заставил того нанести на карту основные места обитания водяных, русалок и леших. Пора было объехать лесное царство, свое царство. Вот показалась река Велеша. Застучал под копытами каменный мост. Иван спешился, привязал коня и спустился к воде. Лег на живот, приготовился ждать, кусая травинку. И ждал-то недолго и почти без страха. Он все-таки вдольский князь. Ему бояться не пристало. Мелькнула в глубине омута золотистая тень. Ударила воду изумрудный рыбий хвост, окатив Ивана брызгами. Рассыпался над Велешей рекой звонкий девичий смех. И сердце Ивана все-таки сбилось с ровного ритма. Забилось чаще. Водяница высунулась из воды, поведя обнаженными плечами. Подплыла ближе. Пухлые ручки она сложила на выбеленных водой корнях ивы. Румяную щечку подперла ладошкой, лукаво разглядывая гостя. Длинные косы струились по воде, река расплетала их, пока не расплела, и русые пряди зажили своей жизнью, играя в зеленоватых потоках. Иван старался не пялиться на сдобные стати русалки, кое она нарочно выставила из воды на показ. «Хитры, свирепы, опасны!» Говорилось о водяницах в старом трактате наречения. «Да мужского полу охоче!» Однако бойся лукавых русалочьих чар, вдоль скивитесь, ибо расплата за грех — смерть твоя. Левецкий задумчиво догрызал травинку. Не ему начинать разговор. Русалка знает, что провинилась. Пусть она и начинает. «Не иначе, как вдольский князь к нам пожаловал», — пропела водяница, наклонив голову к пухлому плечику. «Красив, молод, статен, глаза, как вода в омуте, бездонные, зеленые. Искупайся со мной, княжич. Лету конец, когда еще доведется наныряться, наплаваться? Придет стужа, скует льдом водные просторы. Скуп умом и не сдержан чреслами тот добрый молодец, что влюбится в русалку. Но еще хуже, если утопленница сама сделается им одержима со всей своей блудливой страстью». Иван усмехнулся, выплюнул травинку и спросил. «Ты ли Аксаша?» — русалка сложила губы бантиком. «Была Аксаши, пока не утопла. Давно это было. Можешь звать меня, как душе пожелается. Мне все равно». «Да неужто?» — Левецкий покачал головой, уселся поудобнее, скрестив ноги. «Не ты ли, Аксашенька, третьего дня коляску с помещиком Лопушкиным на мосту перевернула? Взвизгнула, крикнула, взвыла по-волчье. Что вы там еще делаете, чтоб коней напугать? Родион Дементьевич чуть в воду не вывалился, в самый омут. Хорошо, не пострадал особо, шишку набил. Тебя наказать требует». «А, вот зачем ты явился?» Русалка погрустнела, вздохнула. «А я думала, в гости». «Ага. И поплавать тут с тобой, на самое дно. Ты такое с Лопушкиным сотворить хотела? Душу выпить, тело под корягу пристроить, чтобы не всплыло?» С реки вдруг потянуло холодом. Русалка исказилась лицом и отпрянула от берега. Ударила хвостом, с головой окатив Ивана ледяной водой. Красота ее внезапно куда-то сгинула. На голом черепе повисли остатки волос. Гнилая плоть обнажила зубы. Креститься при тварях поперечных кодексом равновесия было не рекомендовано, дабы не потерять доверие онных. И Иван быстро сотворил вдольский оберег. Накрыл себя ладонью вдоль тела и над макушкой, будто радугой. Сделал он это совершенно машинально. Может, и прав был дед, говоря, что посредничество у Левецких в крови. «А пусть бы и свалился твой Родион Дементьевич!» — прошипела Аксаша. «Но я б его не сразу души лишила. Сначала напомнила бы, как он меня в мою брачную ночь знасильничал, как жениха моего розгами до смерти забили. Побывал бы в моей шкуре утопленником. Костей не сыскать, вечные муки не миновать!» «Дура!» — с досадой крикнул Иван, вскочив и отряхиваясь. «Тот Родион Дементьевич, почитай, век назад помер! Этот Родион Дементьевич, потомок его, правнук! Вечно вы, нечисть, во временах теряетесь! Явь с навью путаете!» Русалка смотрела на князя недоверчиво, насупившись, волную воду хвостом. К ней постепенно возвращался приятный глазу вид. Однако и тот, мертвый, запечатлелся у Ивана в памяти. «Где кости твои лежат?» — осведомился он, вытирая лицо от брызг подолом, что было бесполезно, потому как дорогая голландского сукна рубашка сама спереди основательно промокла, и легкий английского покроя пиджак тоже пропитался водой. «Тьфу! Нечистая сила! Облила всего, хоть выжимай!» «А ты меня не накажешь, княжич?» Аксаша глядела из-под лобья хмуро. «Не накажешь ведь? Старый вдольский князь пока приречьем правит. Не ты». «Не я!» — согласился Иван, перебравшись на место по суше, под солнце. «Но если еще раз подобный фокус повторишь, попрошу у деда полномочия и казню тебя по законам равновесия. Если бы Лопушкин погиб, не дай творец, уже казнил бы!» «Развоплотишь?» — ахнула русалка. «Рука не поднимется!» «Отчего же не поднимется? Ты разве знаешь меня?» Левецкий говорил спокойно, серьезно. «И вправду развоплотил бы, дай старший Левецкий такой приказ. Таково наказание за нарушение договора». «Я не дед. Церемония не по мне. Имею право, как представитель правящего вдольского князя. Отстанешь от Лопушкина, извинишься. Забуду провинность. Покажешь, где кости твои. Похороню их по святому закону. Все для вас, мадам». «За церковной оградой закопаешь», — обиженно скривилась Аксаша. «Как утопленницу. В чем мне от этого прок?» «Дура», — повторил Иван, чувствуя, как холодит мокрую спину осенний ветерок. Пиджак он снял, но это мало помогло. Не хватало еще простудиться, когда столько дел впереди. «Прошли те времена, когда утопленников за оградой хоронили. Нынче в России 7 государственных религий. Одна не подходит, выбирай другую. Упокоишься. Прощение, разумеется, у Творца и спросишь за самовольно отнятую у себя жизнь». Истинная нечисть вечно плакалась, что в поперечном царстве ей тяжко. Однако внафь посмертную и Творца чертоги не стремилась. Пусть даже с перспективой родиться вновь человеком. «Подумаю», — проворчала Аксаша, надменно скрестив руки. «А ты, княжич, почаще оглядывайся». «Угрожаешь?» — изумился Иван. «Услугу оказываю, предупреждаю». Русалка покачала головой, и вправду угрозы в ее голосе не было. «С нечистью местной воевать ты готов, вижу. А ты сразись с тем злом, что в яблоневом доме след оставила». «С каким еще злом? В каком таком доме?» Иван почему-то обернулся, будто зло уже стояло за его спиной. А когда посмотрел на реку, водяницы и след простыл. В залитом солнцем особняке все ночные страхи казались нереальными. Трудно было поверить, что в полном теплого света доме завелось нечто недоброе. Самое время было осмотреть хозяйственный двор. Рачительная Маша с грустью обошла его, находя свидетельство о былом процветании имения. Вот летняя кухня, в которой так и висят на стене покрытые паутиной рушники с мордовской вышивкой. А на столах стопками доски для вареных пирожков, иначе вареников, со всякой, иногда весьма неожиданной начинкой. Вон курятники со свинарниками и коровник, чтоб хозяевам с утра подавались к завтраку парное молоко, сливочки, сметана и свежее желтое масло. И вот уж все пустое стоит, со следами обитания мелкой нечисти. Да и та по привычке, видно, доживает. Что делать тут мелкому паразиту-удойнику, коли коровы нет? Маша поднялась на пригорок и глянула вдаль. Владения ее предков когда-то простирались вокруг на 600 десятин. Как рассказывал в поезде поверенный Федор Терентьевич, земли после реформы продано было мало. Прадед Маши, Александр Евгеньевич, поезд затянул, да в трудные времена не соблазнился быстрыми деньгами. Владение сохранил. Даже сейчас, по закону, земля под деревней Осиновкой принадлежала Осиновым. Но тут уж было не избянное крестьянское село, а целый поселок с невеликими, но каменными домами. Былые крестьяне расстроились и взяли в аренду всю землю, до которой смогли дотянуться. И по сей день платили они, Осининым, условные 20 рублей в год за участки, на которых стояли их дома. В основном дохода земли приносили мало. Лес, до которого Маша не поленилась прогуляться, был ценен в основном благодаря соснам и ивнику, из которого плелись корзины. И, конечно, если бы не пая в железорудном производстве, не было бы никакого осининского богатства и фонда, за счет которого Маша теперь приехала и проживала в усадьбе. Слов кикиморы Марья Петровна не забыла. Мысль о зимнем зле тихонько ворочалась среди других повседневных мыслей, созревала, формировалась. Все знали, что в поперечном мире имеется нечисть пострашнее лесных существ. Отступники, вдольские маги, перешедшие на сторону зла, сохранившие силу, измененную, темную, за дары от тьмы. Долголетие, магия, оборотничество, способность управлять людьми. Они расплачивались разными способами. Некоторые отвергались солнцем, потому властвовали в ночи, попивая человеческую кровь. Другие сосали силу. Люди рядом с ними чахли и болели. Не то чтобы Маша не верила в высшую нечисть людского происхождения, но связь старика Осинина с аристократом тьмы казалась ей чем-то запредельным. С другой стороны, почему кикиморы так боялись неизвестную злую личность, выпившую природную силу из пруда? Прогулявшись и взбодрившись, Маша отправилась на кухню пить чай. По дороге, пританцовывая от льющейся по телу энергии, передумала на кофе, который любила меньше, но ценила за аромат и даримую им бодрость. Маша отметила, что кофе из подарка Опринского куда лучше того, что купил для нее в Родовейске Аким Фалантьевич. По привычке посчитала, во сколько обойдется дорогой африканский напиток, если пить его хотя бы через день. Загрустила было, но потом вспомнила вдруг, что на 2 недели отпуску положенные ей деньги на проживание, для нее, привыкшей к скромности, немалые. Настроение поднялось. А тут еще в окна кухни донесся со стороны парка странный звук, непривычный среди деревенской тишины и утреннего покоя. Маша выскочила из дома и пошла по аллее. Со стороны реки к осинкам подъезжал ошеломительной красоты желтый открытый мотор. Навехонький, блестящий, с кожаным салоном и тупым носом. Сидящая за высоким рулем девушка умело дергала рычагами. Она остановилась у ворот и задорно крикнула Маше. «Марья Петровна, простите за неожиданный ранний визит. Мы в деревню встаем рано, да и вы, я вижу, уже в полной бодрости. Я Лиза Абрамцева, ваша соседка, приехала познакомиться!» Маша несказанно обрадовалась визиту. Елизавета Тимофеевна отговорилась заботами и от кофе отказалась, зато пригласила Машу к себе на вечерние посиделки, пообещав приятное общество и пироги с яблоками. Глядя вслед удаляющемуся мотору, Марья Петровна вздохнула. «Надо признаться, немного завистливо». По ее мнению, Лизонька Абрамцева как раз и представляла идеал новой аристократии. Тоненькая, с узким фарфоровым личиком, большими выразительными глазами. Светлые волосы Лизы острижены в моду, коротко над плечами, и это, наверное, невероятно удобно. Воздушное платье из каких-то невероятных полупрозрачных слоев, оттенка палевой розы, подчеркивает гибкий силуэт. И шляпка именно такая, как в последнем каталоге мод, чуть не разбила Маше сердце. Зайдя в дом, она бросила взгляд в зеркало. Смугла, широка лицом, рот большой, глаза по лисий к вискам вытянуты. Чудо поперечное, как говорил отец. И, само собой, знатность отцовскую не унаследовала. Без разрешения главы рода, тогда здравствующего Романа Осинина, никто бы не внес Машу в дворянский реестр. Папенька даже просить не стал. Знал, что отец откажет, и записал дочь в мещане. А ведь внешностью Маша пошла в папеньку. Лишь подбородок был мамин, волевой, чуть с треугольником. Переживала Марья Петровна недолго. Некогда стала переживать. Явился Аким Фалантьевич. Крепкий, скупой на слова мужчина, одетый скромно, почти по-деревенски, в льняную рубаху, порты и сапоги, но хорошего качества, с вышивкой в местном защитном колорите. Выслушав Машу, управляющий крякнул, снял фуражку и пошел в кухню. Почесывая в затылке, он долго смотрел на электрические провода и заморский агрегат. Потом сообщил, что электрическая машина в доме есть, работает на автомобильном бензине. Топливо раздобыть можно, но для починки необходимо вызвать специалиста. Покойный дед Роман Александрович шибко интересовался техническим прогрессом. Еще говорят, нечистой силы электричество зело не любит. Вот Осинин и пользовался этим для покою от лесного народа. Раз уж истреблять его закон нынче запрещает. Включал по ночам лампы вокруг дома, тарахтел агрегатами. Марью Петровну ночью нечисть не побеспокоила, нет? А то ведь известно, как поперечные гостей привечают. Маша ответила, что спала просто прекрасно. От расспросов она воздержалась. Все вопросы она задаст тетушке. Это Осининых дела, частные. Аким Фалансевич осмотрел дом, проверил крышу, пообещал прислать садовника и ушел. Маша наконец-то улучила минутку, чтобы сходить к пруду. Проходя через сад, она поняла, о чем накануне говорила тетя. Яблоки не созревали, а портились прямо на ветке. Что-то губило урожай. Встревоженная Маша решила поговорить с садовником, поспрашивать у соседей. Может, в осинках она и не останется. Но сад жалко. И еще маменьке письмо написать. Нехорошо, когда тайком-то. Пруд был неподвижным и темным. На глубине в пол человеческого роста тянулись к поверхности широкие багровые листья. Берег зарос жабьим ситником. Маша припомнила, что ночью не слышала кваканья лягушек. От пруда тянуло тьмой, тяжестью, словно был он наполнен не водой, а жидким ядом. «И что же я сделаю?» — пробормотала она. «Тут водяной нужен. Если старый сгинул, требуется новый». Она вернулась в дом и от корки до корки просмотрела справочник по поперечной флоре и фауне. Пусть выпущена книга была давно, и нечисть в ней еще числилась неразумным зверьем, но фактов и полезных примечаний имелось куда больше, чем в современных изданиях. Поэтому Маша справочник прихватила с собой, тем более, что был он одной из немногих вещей, оставшихся от отца. Маша еще раз спустилась к пруду и окончательно признала, его спасет только новый водяной. Он посадит в центр водоема веточку особого роголистника. Вода начнет очищаться, вернутся в нее полезные микроорганизмы, о которых нынче много пишут в научных журналах, и насекомые. Птицы принесут семена водных растений, после и рыбу запустить можно будет. Иначе никак. Ждать Мария Петровна не любила. Нужно было найти водяного, и самое сложное — уговорить его переехать в пруд. Небось, в свою очередь, какую услугу потребует. Но делать нечего. Назвался груздем, полезай в кузовок. И только Маша начала собираться в лес, у ворот показалась двуколка Маргариты Романовны.